Глава 12. Нет, не пал под сабельным ударом буденовца старший сын родовитого помещика из Воронежской губернии, графа Глинского Николай, как донесла об этом людская молва до его младшего брата Владимира, бежавшего после разгрома врангелевской армии за границу. Только канул в небытие сам старый граф Святослав Глинский со своей супругой. Поглотили их кровавые водовороты гражданской войны. В то время как младший Глинский Владимир мыкал горе на чужбине, а затем в немецкой разведывательно-диверсионной школе восточного направления готовился к освободительному походу на Советский Союз, старший Глинский, Николай, успел сменить несколько паспортов, пока обстоятельства не вынудили его найти прибежище в одном из московских домоуправлений и надеть личину бравого дворника, стража чистоты и верного помощника милиции. Все началось с того памятного сабельного удара во время рубки с буденовцами под станицей Елоховской. Раненый в плечо Николай Глинский рухнул с коня и потерял сознание. Пришел в себя на чьем-то сеновале, перевязанный, переодетый в простую крестьянскую одежду. Первое, что увидел в косом луче солнца, падавшем сквозь продранную соломенную крышу, был кувшин на коленях у сидевшей рядом девушки. Пока она поила его водой, он рассмотрел ее большие темные глаза под жгуче черными, чуть надломленными бровями, ее смуглое и гладкое лицо южной красавицы. Впрочем, истинную красоту Анны, дочери богатого казака, на хуторе которого тайком отлеживался Николай, разглядел позже он, и, как это ни банально, влюбился. С трепетом ожидал, когда принесет она еду или придет делать перевязку. За свое спасение деникинский офицер Глинский пообещал богатому казаку не только большую награду. Сгорая в любовной горячке, пообещал и титул графини для его дочери Анны. И сдержал свое слово. Когда залечил сабельную рану и окреп, тайком пробрался в Воронежскую губернию. Темной ночью появился близ родного гнезда, бывшего имения Глинских, и в заветном месте на краю усадьбы откопал им же зарытую свою долю отцовских богатств в золоте, драгоценных камнях и гербовых бумагах. Пусть эти бумаги и потеряли ценность при новой власти, но все-таки грели душу надеждой. Потом вернулся на хутор и без лишних свадебных церемоний обвенчался с Анной. Трудно было утаить от людей, что прижился у них по соседству недобитый белячок, как нарекли Николая острослова соседней станицы. Хотя таких белячков немало таилось и по другим станицам и хуторам. Еще труднее было утолить людское любопытство, чем покорил он красавицу Анну, по которой сохли куда более видные парни. При встречах со станичниками Николай притворялся больным, будто утратившим память после контузии, и поэтому не переносившим долгих разговоров. Под предлогом поездок на лечение часто покидал хутор, слонялся по ближайшим городам и городишкам в надежде встретить своих людей, да вместе с ними поразмыслить над тем, как жить дальше. Заодно по подсказке тестя выяснял виды на коммерцию. Но не покидала Николая уже не притворная, а истинная болезнь, острая тоска по прошлому, привычному. Скорбел душой, не в силах постигнуть свое будущее. Держаться, не пасть духом, помогала ему только Анна. Ее влекущая южная красота, ее необузданный характер, чувствовал себя рядом с ней, будто в сладком хмелю, хотя внутренне содрогался и краснел от стыда, когда Анна допрашивала его, действительно ли она графиня, и тешилась его утвердительным ответом, а потом по-детски печалилась, что нельзя об этом во всеуслышание сказать людям. Понимал, что надо как-то заняться образованием Анны, изменением ее привычек и понятий. Но не знал, как к этому приступить. Да и несмотря на ослепленность любовью, сомневался. Сомневался в прочности их брака, пусть он и освящен церковью. Что-то протестовало в тайниках его души. И будто чего-то ждал, надеялся на какое-то избавление. От чего? Он и сам не ведал, боясь всерьез задуматься, что же ждет их с Анной впереди. Впрочем, о себе он думал напряженно и постоянно. Болезненно размышлял над тем, где и как применить полученное в университете образование, чтобы иметь свое надежное житейское пристанище, и чтобы трудом своим, если пока открыто и не расшатывать, то хотя бы не укреплять новую власть. И никак не мог смириться, что эта власть заметно набирает силы, что все вокруг, несмотря на разруху, входит в русло вполне разумных норм, а беспокойное прежде людское море начинает испытывать умиротворенность и светиться каким-то весенним обновлением, будто ему, этому морю, стало дышать вольнее и легче. Зорко следя за всем этим и проникая в него беспокойной мыслью, стал понимать и другое. Если главным его чувством становится бешеная ненависть, значит, все-таки рано или поздно он вступит в борьбу. Но пока надо было выжидать, вживаться в непривычные условия, привыкать к новому, далеко не графскому положению. Пытался угадать, сумеют ли большевики в столь трудных условиях обнищания и разорения страны, перенесшей мировую гражданскую войны, не допустить катастрофических ошибок в экономическом становлении молодого государства. Вчитывался в каждую строчку газет, которые попадали ему в руки. Иногда казалось, что предпосылки для таких ошибок уже создаются. И не только естественными трудностями, но и чьими-то подпольными усилиями. О, если бы он несколько раньше разгадал роль Троцкого и его приспешников. Ради великих целей можно было бы на время перекраситься, надеть чужую шкуру, заговорить чужим голосом, тая свои истинные намерения. Он не постиг и стратегии Ленина. Вначале не поверил своим глазам, когда прочитал о новой экономической политике, предложенной вождем пролетариев и принятой 10-м съездом РКПБ. Глинскому показалось, что Ленин чудовищно просчитался и толкает страну на гибельный для большевиков путь. Этот путь на худой конец приемлем для него, Глинского, и многих тысяч подобных ему. Казалось, Ленин элементарно не учел буйности силы накопительства корысти, которые при свободном частном предпринимательстве стихийностью горных обвалов обрушится на общество и раздавит в нем все утвердившиеся начала социализма. В самом деле, размышлял Николай Глинский, что произойдет с советской властью, если владыкой в стране станет частный капитал? А именно так должно случиться, полагал Глинский, если большевики столь неосмотрительно для себя заменяют продовольственную развертку натуральным налогом. Это приведет к тому, что у крестьян неизбежно создадутся излишки продуктов, они бесконтрольно потекут в город, и поскольку государство разрешило частную торговлю, разрешило частным лицам создавать или арендовать мелкие предприятия, начнется неподдающийся контролю товарооборот, откроются клапаны для наживы, для конкуренции, для разорения слабых сильными. и ветер финансово-экономической анархии навечно погасит зажженные тем же Лениным маяки на путях к упрочению диктатуры пролетариата и созданию нового общественного строя. Рассуждая, Глинский пришел к выводу, что все неминуемо случится именно так, как он думал. Поэтому вскоре исчез из хутора и объявился в Ростове-на-Дону. Начал там искать дозволенное властями коммерческое дело, имея при себе для его начала золотишко. Переехала к нему и Анна, а со временем на одном из малоприметных особнячков близ центра города появилась огромная вывеска «Антикварный магазин». В нем на стенах были развешаны старинные картины, рамы с инкрустациями, люстры чистого и поддельного хрусталя, зеркала в витых рамах орехового и пальмового дерева, золоченые бра, даже две золоченые клетки для попугаев, какая-то мишура арабесочного вида. На полках, полочках, подставках располагались замысловатых форм тяжелые подсвечники из серебра, статуэтки, вазы, вазочки, агатовые ступки, кабинетные часы в дорогих оправах и многие другие сверкавшие, блестевшие, темневшие сокровища, подчас сомнительного достоинства. В дальнем углу за стеклянным шкафом с расписными фарфоровыми безделушками продавались и покупались старинные книги. Вывеска магазина, как и все содержимое в нем, была для Николая Глинского надежной ширмой. За ней он развернул тайную спекуляцию золотом и драгоценными камнями, в которых понимал толк. Разъезжал по городам Дона, Кубани, Кавказа, наводил страх на спекулянтов, сбывавших простакам поддельные драгоценности, а сам не брезговал купить за бесценок якобы искусственный жемчуг или бриллиант. Когда же накопил немалый капиталец, сторговал двухэтажный особняк с двором, конюшнями, завел прислугу, коней, богатый фаэтон, несколько позже построил тестю паровую мельницу, открыл винный магазин, наладил деловые контакты с иностранными концессионерами, надеялся при их помощи стать тайным вкладчиком надежного заграничного банка или обладателем акций солидной компании. Широко, капитально размахнулся Николай Глинский. Слыл в Ростове одним из богатейших и приветливейших непманов. Не скупился на тайные подарки и взятки нужным людям. Был со всеми любезен, обходителен, сговорчив. И чувствовал себя в безопасности. Одно томило душу. Не ладилась у них жизнь с Анной. Незаметно перегорела его прежняя страсть. Улеглась по-юношески восторженная взволнованность. И он постепенно разглядел в жене обыкновенную бабу, пусть красивую, но совершенно лишенную тех интересов, которыми жил он, примитивную и убогую в своих чувствах и стремлениях. Страдал от ее упреков, что нет у нее детей, понимая, что виноват в этом он, ибо незадолго до революции неудачно упал со скакуна, и когда лечил травмы, врач предрек ему такую беду в будущем. И совсем расстроился и даже испугался, услышав как-то, что подруги Анны, пустые и никчемные бабенки, открыто величали ее графиней, а она, как узнал потом, с царской щедростью одаривала их то перстеньками с камеей, то украшениями подороже, чем резной оникс. А потом закралась паническая тревога. Как и предполагал Глинский, НЭП уже за несколько лет дал результаты. Расцвела торговля, оживив артерии товарооборота, возродилось сельское хозяйство, получила сырье легкая промышленность, создались условия для развертывания тяжелой промышленности. Но как случилось, что частный капитал не стал властелином положения? почему все командные высоты оказались в руках социалистического сектора. Как удалось большевикам поставить всю частную торговлю в зависимость от государственной, а также добиться полной монополии внешней торговли. Это же чудовищная ловушка для непманов, для всех, кто накопил средства и вложил их в торговлю и в промышленные предприятия. Да, не оправдались так согревавшие врагов советской власти надежды, что НЭП не тактика, а эволюция большевизма. Новая экономическая политика оказалась гениальным стратегическим маневром Ленина. Николай Глинский начал понимать, что просчитался, что оказался невольным пособником в упрочении новой власти, что скоро наступит крах всех непманов. Надо было не упустить время, ликвидировать антикварные и винные магазины, рассчитать агентуру, поставлявшую ему золото и дорогие камни, продать дом, лошадей, перевести все деньги в драгоценность и исчезнуть из Ростова. Приняв такое решение, поехал в Москву, в главконцесском, где работал один надежный человек, с которым можно было посоветоваться. Опасения Глинского оправдались. Человек из главконцескома одобрил его намерение и предложил место в Москве. Но дело предстояло опасное. В столице уже велась работа по организации контрреволюционных сил разных мастей и направлений. Глинский дал согласие принять в этой работе участие и через день распрощался со своей фамилией. Ему были вручены новые документы, фальшивый паспорт на имя Антосика Ивана Прокофьевича и удостоверение, в котором значилось, что Антосик И.П. является старшим инспектором особой коллегии по надзору за деятельностью общества взаимного кредита. Под вывеской реально не существовавшей, но имевшей в банке свой счет особой коллегии, работала оперативная группа контрреволюционного центра. Эта группа не только выполняла функции связи и координации, но и выколачивала деньги в фонд коллегии из многих расплодившихся в 20-х годах обществ взаимного кредита. Глинский не успел как следует запомнить свою новую фамилию, она уже заслонила его от непоправимого и заставила еще больше уверовать в странную власть провидения. Только вошел в вестибюль гостиницы, в которой он остановился, как к нему приблизились двое мужчин в кожанках. Не вынимая рук из карманов, один из них с язвительной иронией тихо спросил: «Господин офицер Деникинской армии, граф Глинский?» «Ошиблись, товарищи», — ответил Глинский, чувствуя, как его вдруг охватила тоска. «Ваши документы, мы из ОГПУ». Чуть овладев собой, Глинский достал паспорт. «Моя фамилия Антосик». Чудом избежав ареста, в Ростов он больше не вернулся. Через посыльного узнал, что его магазины опечатаны, имущество описано, а Анна, не очень-то таившая, что вышла замуж за графа, содержится под надзором дома как приманка для Глинского. Из огромных его капиталов при нем осталось несколько дорогих бриллиантов, зашитых в подкладку бекеши, десяток золотых червонцев, пачка советских денег, да возможность выколачивать кое-какие долги у своих бывших иногородних агентов, скупавших по его поручению драгоценности. И начали разматываться тяжелые годы борьбы и страха. Еще и еще менял фамилию, место работы, и все уповал на Англию и Францию, которые, по слухам, ходившим среди подпольщиков, вот-вот должны были пойти против СССР войной. В 30-е годы, после того, как НКВД нащупал нити, ведущие к их организации, Николай Глинский несколько лет жил без прописки в Одессе, затем в Харькове. Потом вновь появился в Москве, имея надежные документы на имя Губарина Никанора Прохоровича. устроился по ним дворником и обитал в небольшой комнатке полуподвального этажа. Следы Анны потерялись вместе с ее отцом, раскулаченным еще в 30-м. О том, что грядет война с Германией, Николай Глинский не раз слышал от ныне покойного Нила Игнатовича, когда они, сидя на скамеечке в сквере, вели неторопливые беседы. Обитатели дома не раз с веселым любопытством наблюдали, как дворник и генерал о чем-то спорили и чего-то обсуждали. И вот свершилось. Теперь для Николая Глинского будто солнце начало всходить с запада. Раньше встречал каждое утро молитвой и мысленными проклятиями большевикам, а сейчас слушанием радиотрансляции последних известий. Они радовали его. Верил, что немцы скоро придут в Москву, и тогда вновь настанет его время. Время графа Николая Святославовича Глинского. Нет, у него не было ясного представления о том, с чего он начнет свою новую жизнь после прихода немцев. Многое виделось ему и государственная карьера, в освобожденной от большевиков России, и возврат в его собственность отцовских земель и имений в Воронежской области, там, как ему было известно, ныне какой-то санаторий. Мечталось и о том, чтобы получить карающую власть и рассчитаться со всеми, по чьей вине столько натерпелся за эти годы. А сейчас, согнувшись под тяжестью приемника и ощущая, как ремни давят на его плечи, Николай Глинский шагал по тротуару малолюдной улицы, слышал, как сзади стучала каблучками Ирина, и размышлял над тем, что любое положение человека в государстве все-таки ничего не стоит по сравнению с нетленными богатствами, если они у него есть. Поэтому хорошо бы с приходом немцев открыть где-нибудь на Арбате или на Тверской ювелирный магазин. И пора, наконец, обзавестись семьей, ведь ему только 48. Эх, предложить бы руку и сердце этой роскошной дамочке, родственнице покойных Романовых, которая хозяйничает в их квартире. Мила, небось не откажется стать графиней. А квартира покойного Нила Игнатовича с ее старинной мебелью, картинами, люстрами, посудой – одна из приличнейших в доме. И кабинетный сейф, как он сегодня убедился, не зря занимает место. Даже удивительно, что могли до наших дней сохраниться такие драгоценности, в которых эта симпатичная Ольга Васильевна, наверное, ничегошеньки не смыслит. Интересно, останется ли она с дочерью здесь, когда немцы подойдут к Москве? Надо будет постараться, чтобы осталось.